Глава 10. Я вышла из комнаты Альды и внимательно осмотрелась по сторонам. Убедившись, что никого поблизости нет, нырнула в пространство с полотном судьбы, а там уже с его помощью без проблем переместилась к себе в комнату. Вот бы еще научиться сопровождать это огненной магией или потоками ветра для маскировки. Конечно, перемещаться сквозь пространство могут только покровители, и если я буду так делать, возникнет множество вопросов. Возможно, меня, такую уникальную, даже захотят изучить. Но потренироваться стоит. Может так сложиться, что однажды у меня не останется выбора и придется использовать магию для перемещения у кого-то на глазах. Уж тогда пусть лучше думают на силу стихий, чем на неизвестную магию, тайну которой непременно нужно будет раскрыть. Хорошо, что нам выдают сразу несколько комплектов формы. Занятия магией бывают опасны, так что студентов даже не ругают, если с формой что-то случается. Мне остается лишь переодеться в другой комплект и отправиться разгребать проблемы. И по пути, если удастся уговорить ректора меня не отчислять, попросить запасной комплект формы вместо испорченного. «Куда собралась?» Я вздрогнула и обернулась к Наару. «Ты не мог бы, ну, стучать, что ли? Я становлюсь слишком нервной». «Стучать?» Наар задумался. Внезапно его рука исчезла, раздался странный звон, как будто в моей голове. «Если только так». «Что ты сделал?» «Воздействовал на пространство, где находится полотно судьбы». Рука Наара снова увернулась. «Надеюсь, ты не дергал нити судеб?» «Нет, не беспокойся», — хмыкнул Наар. «Постой, а что это?» Я подскочила к нему и попыталась схватить за руку, однако Наар вовремя спрятал ее за спину. «Ничего». «Я же видела, у тебя ожог снова!» «Тебе показалось». «Ты мне врешь!» Я прищурилась, всматриваясь в темноту под капюшоном. «Поверь, Раяна, это тебя не касается. Подумай лучше вот о чем. Сегодня ты сбежала с пары, завалилась на факультет смерти, устроила там погром». «Крохотный». «Что?» «Я говорю, погром, крохотный, даже почти не погром». «Хорошо, крохотный погром», со смешком согласился Наар. «Знаешь, все это было бы ерундой, если бы ты потом не расхаживала в рваном и подпаленном виде по академии». «Да, боюсь, многие успели увидеть. И если преподавательница с факультета смерти начнет расследование...» «Не начнет». «Что ты хочешь им сказать?» Я прищурилась. «Скажи спасибо мне. Я подправил воспоминания всех, кто был в аудитории на факультете смерти. Конечно, в академии ты засветилась, но никто не свяжет тебя с происшествием». «А значит, претензий не будет», — продолжил я ошеломленно. «Наар, спасибо тебе». «Возвращайся на пары. Вечером поговорим и, возможно, потренируемся». «Нет, постой, мы еще не все обсудили. Что происходит с твоими руками?» «Я уже сказал». «Да, да, меня это не касается», – перебила я. «Но позволь мне помочь. У меня есть некоторые лечебные травки. Кстати, имя Альда обеспечила. Ей родители часто присылают в течение учебного года. Ты не совсем человек, но, возможно, мне удастся тебе помочь». «Зачем тебе это нужно?» «Что?» – поразилась я. «То есть как это зачем? Я не хочу, чтобы ты страдал». «Я не нуждаюсь в твоей помощи». «И этот, который Наар, попытался от меня сбежать. Да-да, он ушел в пространство с полотном судьбы. Но не тут-то было. От меня так легко теперь не сбежать. Я последовала за ним, успевая вцепиться в его руку». Наар едва заметно поморщился. «Почему? Почему он поморщился? Я ведь не за кисть хватала, чуть выше запястья». «Наар!» Требовательно воскликнула я. «Раздевайся!» «Нет». «Наар!» «Отстань!» Нырнув ему под руку, я подобралась к Наару поближе, схватила плащ и сдернула его с плеч. Ни за что бы не подумала, что смогу это сделать лишь одним движением. Но мое желание разобраться было столь велико, что хаос вырвался из-под контроля и расстегнул все пуговицы. Плащ упал нам под ноги и тут же воспарил в пространстве. Из тела Наара вырвалась сила, подобная вспышке умирающей звезды. Не знаю, почему именно такое сравнение пришло в голову, но сверкнуло ярко, озаряя все вокруг. На мгновение стало горячо, а потом Наар взял силу под контроль, и все прекратилось. «Что это было?» – выпалила я. «Плащ сдерживает мою энергию. Она собирается под плащом, резко снимать его не рекомендуется». «Извини, мне сделалось неловко, но всего лишь на мгновение, потому как я успела проморгаться и теперь во все глаза смотрела на Наара. Под плащом обнаружились брюки и рубашка, без излишних украшений, но видно, что не из простой ткани. Рукава рубашки начинались на середине запястья, но сейчас без плаща было отчетливо видно, что ожоги, образуя странные узоры, уходят под ткань рубашки». И неизвестно, сколько тянутся вдоль рукавов. «Наар!» «Тебе не стоило это видеть!» Он качнул головой, подхватывая парящий рядом плащ. «Тебе больно?» «Немного». «И неужели ничего нельзя сделать? Я могу обработать раны!» «Ну, мы можем поэкспериментировать. Если уж так вышло, и ты хочешь помочь». «Поэкспериментировать не уверена, а помочь хочу, очень хочу». «Тогда пойдем». Наар протянул мне руку. Я содрогнулась при виде жуткого ожога, протянула руку в ответ, легонько касаясь лишь кончиков пальцев, которые остались без повреждения. Магия Наара окутала нас обоих, пронося сквозь пространство. Мы очутились во дворце Наара, на этот раз в гостиной комнате, вполне похоже на обычную, только мебель очень роскошная и много золотых песочных оттенков. «Хаос – непредсказуемая магия», – сказал Наар, присаживаясь на диван. «С его помощью ты можешь влиять на нити судеб и даже создавать их, когда обрываются. Ты можешь добавлять хаос в стихии, делая их непобедимыми, усиливая их. Ты можешь маскировать духов, перемещаться сквозь пространство». «Срывать пуговицы!» Наар усмехнулся. «Возможно, лечить у тебя тоже получится. Хаос многогранен. Порой кажется, что вполне может оказаться универсальным». Я устроилась на диване рядом с ним. Если бы не знала, что все перечисленное тобой правда, я бы ни за что не поверила. Но даже если так, лечить, как с помощью хаоса можно лечить? «Жизни ты спасать уже научилась?» — хмыкнул Наар. «Расхотела мне помогать?» «Нет, но я боюсь тебе навредить, сделать хуже». «Ты вряд ли сможешь мне навредить. Ты не настолько сильна, чтобы причинить мне серьезный вред». «Ты говоришь, будто неуязвим, и я даже готова в это поверить, если бы не ожоги, из-за чего они появляются». «Ты не отвяжешься, да?» «Не отвяжусь». «Ладно», — чуть поразмыслив, согласился Наар. «Тогда ты экспериментируешь на мне, а я рассказываю о происхождении ожогов». «Ты уверен, что я тебя не взорву?» «Уверен». «А если сделаю больно?» «Уж как-нибудь потерплю. Ты же сама хотела мне помочь». «Хотела, но обычными травами, не с помощью хаоса. Мы не знаем, как он себя поведет». «А вот мне очень интересно посмотреть, может ли хаос исцелять. Поверь, Раяна, лучше тебе узнать это на мне, чем на ком-либо более хрупком». Я задумалась. С одной стороны, это умение, конечно, пригодится. Возможно, даже спасет кому-нибудь жизнь. А с другой стороны, я совсем не хочу навредить Наару, когда он и так пострадал. «Хорошо». Я вздохнула. «Но если будет больно, если станет хуже, не молчи, говори сразу». «Без проблем». Договорились. Наар выглядел расслабленно, совсем не так, как ему полагалось выглядеть с ожогами, да перед жутким экспериментом. «Ну все», — наконец решилась я. «Что нужно делать?» «Ничего особенного. Направить к моим рукам магию хаоса, удерживая при этом мысль, что ты хочешь избавить меня от ожогов». Легко сказать. Избавить от ожогов, но так, чтобы руки при этом остались на месте. Я перевела дыхание, пытаясь сосредоточиться. Протянула руки, предлагая Нару продемонстрировать ожоги. На этот раз он не стал сопротивляться и протянул мне руку в ответ, пока только одну. Я не торопилась к ней прикасаться, опасаясь причинить боль. Аккуратно расстегнула пуговицу на рукаве и приподняла ткань. Посередине, между запястьем и локтем, ожоги заканчивались. Красная, взбугрившаяся кожа как будто образовывала узоры. И чем дольше я всматривалась, тем отчетливее узнавала в красных разводах именно узоры. Это не могло появиться просто так. Ожоги определенно должны иметь магическое происхождение. Некоторые огненные заклинания могут оставлять похожие, изображать на коже какие-нибудь символы. Но такого я никогда еще не видела. Просто хаос, да? Просто мысленный контроль? Именно. Я снова вздохнула и все-таки решилась. Призвала немного хаоса, собирая красные сияющие частички на ладони, а потом направила их к поврежденной коже, мысленно повторяя, как сильно хочу помочь, исцелить эти жуткие ожоги. Замерла, когда хаос коснулся руки Наара. «Что ты чувствуешь?» «Легкое пощипывание». «Ну, это уже хорошо. Хорошо, что хаос не разъедает кожу». Частицы хаоса легли поверх, покрыли ожоги словно пудрой, но этого явно не хватало. К тому же я не слишком разбираюсь в лечении. Возможно, кожа Наара сильно поражена внутри. И насколько глубоко, я знать не могу». Добавила еще немного хаоса. Теперь он тек тонкой струйкой и растекался по поврежденной коже, покрывая ожоги. А когда все ожоги оказались полностью присыпаны частицами хаоса, мысленно направила их внутрь с целью исцелить. Несколько секунд ничего не происходило, и я начала нервничать. А потом частицы хаоса засверкали, как драгоценные камни, и проникли в кожу. Снова никаких изменений. Ожоги на месте. Нет, кажется, не совсем. Я заметила, что местами кожа светлеет и слегка выравнивается. Но этого мало. Слишком мало. Я попробую еще. Не устала? Нет. Но чем дальше, тем сложнее становилось. Хаос как будто не желал течь нужным исцеляющим потоком. В какой-то момент он попросту вышел из-под контроля и забил фонтаном. Хорошо, хоть я вовремя успела его развеять, чтоб не взорвал комнату. Я попробую. Нет, ты устала. Вытерла пот со лба. Попыталась восстановить сбившееся дыхание. Но я только одной руке помогла, вторая тоже в ожогах. Пройдет. Нар улыбнулся. Главное, что ты потренировалась и поняла, как это делается. Ты что-нибудь чувствовал? Да, давление хаоса. Чувствовал, что он хочет вырваться и устроить погром. Возможно, даже внутри меня. Наар хмыкнул. Но не беспокойся, мы узнали главное. Исцелять хаос тоже может. Остальное дело практики. На других все равно не рискну. Это слишком опасно. А ты? Я бы не хотела, чтобы ты часто ранился. Теперь расскажешь, из-за чего эти ожоги? Теперь расскажу. Чуть помолчав, Наар заговорил. «На самом деле все просто. В некотором роде ты уже знаешь. Знаешь, что боги наложили на мою силу ограничения, чтобы я не мог вмешиваться в события, в которые не должен вмешиваться». «События без участия высших существ? Тех же покровителей, к примеру?» «Да. Речь идет о мелких событиях, которые не влияют на мир в целом. Я могу убить покровителя, но не могу повлиять на то, что он будет есть на завтрак. Я могу помочь тебе с хаосом, но не должен вмешиваться в твои отношения с ректором и преподавателями Академии». «Постой, так это из-за меня! Ты вмешался, повлиял на память всех, кто был в аудитории на факультете смерти? Ты не должен был это делать!» «Не должен был, но все-таки сделал». «Ты пострадал из-за меня». «Нет, не так. Не из-за тебя. Поверь, Раяна, я достаточно взрослый и самостоятельный». Он усмехнулся. чтобы принимать решения и нести за них ответственность. В этом нет твоей вины». «И все-таки...» «Да, эти ожоги – часть ограничения. Если я вмешиваюсь, когда не должен этого делать, появляются ожоги». «Какой кошмар!» Я качнула головой, во все глаза глядя на Наара. Сидит себе спокойно, улыбается немного грустно. Он просто привык, смирился. «Но зачем? Наар, я не понимаю, зачем нужно было наделять тебя такой силой, а потом ставить на нее ограничения?» «Боги изменчивы. Сегодня они принимают одно решение, потом его корректируют». «Они скорректировали твои возможности!» Потрясенно выдохнула я. «Да, я не могу говорить за богов, но, глядя на всех остальных существ этого мира, предполагаю, что никто не должен обладать столь могущественной силой, как у меня». «Все равно непонятно. Боги могли уменьшить твою силу, изменить ее, убавить мощь, лишить каких-то способностей. Зачем эти ожоги? Больше похоже на издевательство, как приманку бросили. Ты, конечно, можешь вмешаться, но ты будешь из-за этого страдать. Они просто издеваются». «Вероятно, они не могли иначе. Если бы они уменьшили мою силу, я бы не смог противостоять покровителям, когда это становится необходимо». «Или укротить хаос». «Да». Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. «Это слишком жестоко». «Воля богов». Наар развел руками. «Кто мы такие, чтобы оспаривать решение богов?» На этот раз молчала я. Наар давал мне время осмыслить. «Значит так», — сказала я решительно. «Больше не вмешивайся, даже если мне будет угрожать отчисление. Пожалуйста, не вмешивайся». «Я знаю, насколько важна для тебя учеба в академии». «Ну и что? Это не повод так страдать». «Я не страдаю». «Тебе больно?» «Немного». «Врешь!» «Докажи». Мы с Нааром схлестнулись упрямыми взглядами. «Я не хочу, чтобы он получал ожоги из-за меня. Это несправедливо. Но что я могу? Как убедить его? Наар прав. Это исключительно его решение». Попыталась зайти с другой стороны. «Какая тебе разница, отчислит меня или нет? Это не помешает мне и дальше тренироваться, осваивать хаос. В академии меня научат только магии огня и ветра, но это, как я понимаю, тебя не волнует. Тебе важен только хаос и его проявление». Несколько секунд Наар прямо смотрел на меня, потом усмехнулся. «Если уж на то пошло, главное проявление хаоса ты сама. Тебе важно оставаться в академии». «Знаешь что? Ты невероятно упрям!» – выпалила я. Раздражение смешалось с чем-то еще. Это волнующее чувство возникло, когда я смотрела в невероятные глаза Наара и видела, что он не отступит. «Знаю, ты тоже упряма». «Знаю». Я вздохнула. «Но я не хочу, чтобы ты получал эти ожоги за то, что помогаешь мне». «Я сам буду решать, когда вмешиваться». Во взгляде Наара появилось нечто жесткое. «Ну да». «Ну да, как я могу ему указывать? Хочет калечиться, значит, будет калечиться. Вот ведь упрямец». «Ты всегда точно знаешь, появится ожог или нет?» «Почти всегда». «И насколько он будет сильным, тоже знаешь?» «Могу предполагать, это зависит от степени вмешательства». «Тогда, может, хотя бы поменьше вмешиваться, минимально, если уж совсем не вмоготу и очень хочется вмешаться». Наар улыбнулся. «Ты так упорно пытаешься мне помочь? Почему, Раяна?» «Как это почему? Я ведь уже сказала, не хочу, чтобы ты страдал». «Не хочешь, чтобы я страдал из-за тебя? Значит, дело в том, что ты берешь ответственность за мой выбор на себя?» «Нет, я все понимаю. Ты свободен выбирать, я не вправе тебе указывать. Просто мне не безразлично, что с тобой происходит». Я замолчала, не в силах объяснить того, что испытываю. Может быть, потому что сама не до конца понимаю. Какой-то странный выходит разговор. Мы задаем такие сложные вопросы, потому что пытаемся понять. Я – Наара, Наар – меня, но ни один из нас не может ответить. Видимо, для начала каждому стоит понять самого себя. Если из-за меня возникают столько сложностей, мне стоит потренироваться». Я поднялась с дивана. «Прямо сейчас?» «Да, все равно уже все пары прогуляла». «Не забывай, что тебя ищут на факультете ветра». «То есть как ищут?» «Ты сбежала с пары и куда-то пропала». Наар сдержанно улыбнулся, но в его глазах заплясали смешинки. «Точно!» — выпалила я. «Совсем забыла об этом! Наар, позанимаемся чуть позже, а я... Мне нужно уладить одну проблему!» «Совсем ведь забыла! Наар сказал, что подправил память тем, кто находился в аудитории факультета смерти, но остальных он не трогал, и хорошо, что не трогал. Ожоги! Теперь я знаю тайну их появления, однако от этого не легче. А ведь как только увидела ожоги Наара, из головы вылетели все посторонние мысли». Через 20 минут преподавательница по полетам, магистр Тиана, вела меня к кабинету ректора, а по пути выговаривала. «Вы отправились на сложную полосу препятствий, потерялись из виду, а потом просто пропали. Нет, Раяна, я не желаю слушать, какие у вас объяснения. Вы пропали и даже не предупредили, не сообщили, что с вами все в порядке». «Но мне стало нехорошо». «Вы не могли исчезнуть бесследно», — взвизгнула Тиана. «Вы должны были отпроситься у меня, но показаться на глаза, явить себя, показать, что живы. Я ведь не знала, что и думать. Весь факультет обыскала. А вы будете отчитываться перед ректором». В какой-то мере я понимала преподавательницу. Пропажа студентки во время занятия – это действительно серьезно и, наверное, очень нервно. Магистр Тиана постучала в дверь кабинета ректора, тот сразу откликнулся. «Войдите». Преподавательница толкнула дверь, переступила порог. Меня потащила вслед за собой, держа за плечо. И замерла, удивленно глядя на присутствующих. А в кабинете ректора уже кое-кто был. Альда и Шан. «А вот и наша героиня», — обрадовался магистр Варден совершенно неожиданно. «Неожиданно и для меня, и для преподавательницы». «Героиня?» — удивилась Тиана. «Именно. Представляете, Раяна летела по полосе препятствий, увидела вдалеке, что Шану стало плохо, и бросилась на помощь». «Да?» – поразилась магистр Тиана. «К счастью, я быстро с собой совладала и постаралась сделать вид, будто все понимаю, будто откровения Альды и Шана для меня не стали шоком». «Раяна, я выношу вам благодарность от себя лично за помощь студенту Шану Ильвахши», – продолжил ректор. «А теперь прошу меня извинить, но много дел». Намек все поняли правильно и тут же поспешили покинуть кабинет. «Раяна, я понимаю, вы оказали помощь студенту», — раздраженно сказала магистр Тиана уже в коридоре. «Но вы должны были предупредить, прежде чем бросаться ему на помощь». «Извините, я не успела, но в следующий раз обязательно». «Надеюсь, следующего раза не будет», — отрезала она и, отвернувшись от нас, зашагала по коридору. «Шан, и что с тобой приключилось? Из-за чего вдруг стало плохо?» Я повернулась к Альвару. «Ты не поверишь», — он весело улыбнулся. «Наспор съел какую-то дрянь из сада и отравился. Так что ты очень вовремя подоспела. И молодец, что сообразила отвезти меня к Альваре растительной магии». Они с Альдой довольно переглянулись. Кажется, знакомство прошло на ура. «И кто из вас догадался пойти к ректору?» «Альда». «Я! Не могла же я бросить тебя в беде, подруга!» Эльвара улыбнулась. «Догадалась, что если ты сорвалась с пары, у тебя начнутся неприятности». «Кстати...» Шан внезапно нахмурился. «Вот что странно, нас совсем не искали с факультета смерти. Тишина, как будто у них ничего не произошло». «Может, они подумали, что это кто-то с их факультета, — предположила я, — и решили устроить внутреннее расследование?» «Мы использовали огонь и ветер», — возразил Шан. «Но магия смерти все смела на своем пути. Возможно, следов просто не осталось. А кто предположит, что студент с другого факультета ворвется к ним и вмешается?» «В здравом уме на такое точно никто не способен», — хмыкнул Шан. Его взгляд по-прежнему оставался подозрительным. Я поспешила сменить тему. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Альда замечательно разбирается в целебных травах». Шан наградил ее одобрительным взглядом. Подруга расцвела. «Конечно, разбираюсь. И никогда не бросаю в беде таких любопытных эльваров». «А если бы я был не очень любопытным?» – заинтересовался Шан. «Тогда бы я еще подумала». «О любопытстве?» – спохватился Шан. «Раяна, ты обещала рассказать о своем духе». «Ох, только не это! Точно обещала? Не припоминаю такого!» Я заозиралась по сторонам, пытаясь решить, куда бежать. Лучше, конечно, сразу в пространство с полотном судьбы нырнуть. Но тогда придется раскрыть свои способности. Как жаль, что я не могу себе этого позволить. «Эй, ты куда?» Шан схватил меня за руку. «Не сбежишь. Я требую пояснений». «Требуешь? За то, что ректору наврал? В качестве благодарности?» Шон скривился. «Альда, ну почему с ней так сложно?» Подруга пожала плечами. «В этом вся Раяна». «Ладно», — Шан снова повернулся ко мне. «Не требую, но прошу, всего лишь прошу показать мне духа и рассказать, откуда он такой уникальный взялся». «Теперь он просит. Кошмар! Я же не могу приказывать Шварку! Кстати, я понятия не имею, где разгуливает Шварк». Шан просверлил меня взглядом. «И ты не можешь его позвать?» «Нет, он свободен в своем выборе». «А ты, похоже, не свободна, раз должна была помочь другому духу». Я вздрогнула. «Когда же все это закончится? Одни проблемы, причем с каждым разом только больше». «Шан, во-первых, я действительно благодарна тебе и за помощь с освобождением духа, и за то, что выгородил меня перед ректором». «Согласился выгородить», тут же поправилась я. «Во-вторых, такие разговоры не стоит вести посреди коридора. Ну и в-третьих, я не могу ничего тебе обещать. Я спрошу Шварка, когда увижу его. Если он будет не против, я вас познакомлю. Что же касается помощи духу, это было мое осознанное решение. Еще вопросы?» «Вопросы есть, но ты права, не посреди коридора. Ладно, Раяна, твоя взяла. Мы встретимся позже, и ты покажешь мне Шварка. Надеюсь, на вопросы тоже ответишь». «Посмотрим». Я сдержанно улыбнулась. «Ну, раз мы во всем разобрались, — заметила Альда, — и пары уже закончились, предлагаю пойти перекусить в столовую. Заодно можно подумать, чем займемся дальше». «С удовольствием», — ухмыльнулся Шан. «Я дико проголодался». «Еще бы!» — фыркнула подруга. «Тебе нужно восстанавливать силы!» «Альда, Шан, вы идите, а мне нужно забежать к себе в комнату. Потом, возможно, присоединюсь». Эти двое ушли, совершенно довольные друг другом. Ну, а я отправилась к себе с единственной целью, чтобы перенестись в гости к Наару. Пора тренироваться, тем более у него кормят даже вкуснее, чем в академии. К Эрхату я все же обратилась. Решила, что не стоит упускать возможность потренироваться на одном из покровителей. Не только он будет изучать мою силу, но и я его. Пусть стихия Эрхата – огонь, пусть огонь не слишком похож на стихию молний, но кое-что общее у покровителей все же есть. Это чистая мощь. Если я научусь противостоять силе одного покровителя, значит и с другим смогу справиться. По крайней мере, шансы будут. Эрхат вел себя крайне сдержанно и никаких намеков не делал. Мы больше ни о чем не говорили, кроме как о деле. Так что более-менее я смирилась с необходимостью этих тренировок. Просто старалась держаться на стороже. Просто сосредотачивалась на хаосе, на защите и нападении, на внутренней мощи. И неважно, что все это время передо мной стоял Эрхат. Тренировки с Нааром тоже продолжались. Иногда я приходила к нему сама, чтобы улучшить навык перемещения через пространство с полотном судьбы. Кстати, Наар сказал, что это пространство называется Аршет. Мне это название показалось странноватым, но удобнее все же говорить Аршет, чем постоянно уточнять. там, где находится полотно судьбы. Как-то незаметно после нашего последнего разговора мы с Нааром сблизились. Или это мне так казалось? Все чаще я ловила на себе его задумчивые взгляды. Все чаще смотрела на него сама. Зная, откуда берутся ожоги, задавалась вопросом, почему он вмешивается, несмотря на то, что будет наказан. Неужели все это ради того, чтобы меня не отчислили? Помню, как увидела ожог впервые. Тогда Наар не позволил преподавательнице на факультете ветра вычислить, что это я освободила призванного ею духа. Тогда меня вряд ли могли бы отчислить. Но выговор бы я получила, и, возможно, что-то серьезнее. Кажется, будто Наар заботится обо мне. А я хочу быть рядом. Мне нравится с ним разговаривать, нравится вместе с ним осваивать новые грани хаоса. Мне просто хорошо с Нааром. Но от мысли, сколько же всего ему пришлось пережить, неведомого человеческому разуму, сердце сжимается. Хотела бы я унять его боль, вот только не знаю, как это сделать. Я переодевалась из формы в обычную одежду, чтобы отправиться на очередную тренировку с Эрхатом, когда в дверь постучали. Странно, Эрхат должен был прийти несколько позже, у меня еще оставалось немного времени. Отправилась открывать и с удивлением застыла на пороге. При виде Койла очень захотелось захлопнуть дверь без единого слова, но все получилось еще лучше. «Раяна, нам нужно по...» Но озвучить, что нам нужно поговорить, Койл не сумел, потому как в этот момент попытался переступить порог, за что получил разрядом молнии. Насколько сильный разряд он получил, мне оставалось только догадываться. Впрочем, Наар уверял, что это не смертельно даже для студента. Голос Койла внезапно поднялся до высокой ноты. Мужчина вскрикнул что-то нечленораздельное и отшатнулся от порога. Не успела предупредить. Я попыталась изобразить сожаление. Не стоит ломиться ко мне в комнату без разрешения. «Ты издеваешься?» – прорычал Койл, потирая плечо, куда угодил разряд магии. «Нет, не издеваюсь», — спокойно сказала я. «Сидела в своей комнате, никого не трогала. Но тут заявляешься ты, пытаешься вломиться без спросу и еще обвиняешь в издевательствах». Койл поморщился. «Ладно, Раяна, извини, ты права, мне не следовало врываться к тебе». Я молча смотрела на него. «А что тут сказать? Врываться не следовало, верно?» «Впустишь?» «Нет». «Я ожидал этого». Койл невесело усмехнулся. «Тогда скажу здесь. Я пришел, чтобы извиниться перед тобой, Раяна, за то, как повел себя во время практического занятия и потом, когда шли к кабинету Вардена». «Койл», — я вздохнула, — «ты можешь извиняться сколько угодно, это ничего не изменит. Ты воспользовался ситуацией, давил на меня, пытался загнать в безвыходное положение, и ты вряд ли об этом сожалеешь. Ты поступал именно так, как считал нужным». «Ты ошибаешься. Я сожалею». «Неужели?» «Не веришь? Что ж, я заслужил?» Койл кривовато улыбнулся. «Повел себя крайне отвратительно с самой первой нашей встречи». «Вот это поворот! А я уж думала, он забыл, как нос воротил, когда бабушка нас познакомила». Койл осмотрелся, проверяя, нет ли кого поблизости, и продолжил. «Признаюсь, когда впервые увидел тебя, я решил, что ты обычная взбалмошная девчонка. Глупый, самоуверенный ребенок. Не знаю, не берусь говорить, какой ты была тогда на самом деле, но сейчас в академии ты совершенно другая. Сильная, упрямая, волевая, и за себя умудряешься постоять». Койл усмехнулся. «Я увидел тебя такой сразу, в академии. Здесь ты раскрылась с новой стороны. Ты как будто излучаешь другую энергию». «Очень надеюсь, что он о характере. Не о хаосе ведь?» «Поначалу я не знал, как себя вести с тобой такой. Возможно, я был слишком резок и груб». «Возможно?» «Не знал, как к тебе подступиться». Койл вздохнул, растрепав волосы. «Когда Калиана напала на тебя на паре, я решил, что это хорошая возможность добиться тебя». «Я чуть не поперхнулась. Добиться? Шантажом?» Ты ведь не давала мне ни единого шанса. Да, я играл грязно. Однако на тот момент мне важно было к тебе подобраться. Хотел знать, что ты от меня никуда не денешься. Привязать к себе. Я совершил ошибку, Раяна, и жалею об этом. Не знаю, как такое можно простить, но я действительно сожалею и прошу у тебя прощения». Я всматривалась в лицо Койла и пыталась понять, правду он говорит или нет. Верилась с трудом. После всего. И вдруг сожалеет. «Зачем тебе это, Койл? У тебя есть Клиана. Ты ясно дал понять, что она для тебя важна». «Была важна». Я приподняла бровь. Немного помолчав, Койл сказал. «Мы были знакомы с ней еще до того, как я познакомился с тобой. Я был влюблен в Клиану. Предложение твоей бабушки было весьма неожиданно». «Ты мог отказаться?» «Не мог. Ты знаешь, как она умеет давить. Однако на меня давили с двух сторон. Королевская семья Эмирола и королевская семья Харадана. Ты знаешь, как мы, высшие аристократы, бываем несвободны?» Койл развел руками. «Многие хотели, чтобы мы с тобой поженились, не только твоя бабушка». «А вот это уже интересно. Об этом я не знала». «Я был недоволен из-за того, что на меня давили, и, по сути, сделал все, чтобы свадьба не состоялась». «Ну, конечно», — я усмехнулась. «Еще скажи, что мой побег — твоя заслуга». Койл улыбнулся. «Конечно нет, побег — исключительно твоя заслуга. И то, как ты умудрилась устроиться в академии, тоже твоя заслуга. Но не буду скрывать, я был тогда рад, что ты все-таки сбежала, не выдержав моих издевательств. Я искал тебя только потому, что от меня этого ждали, и совсем не готов был увидеть тебя здесь, в академии. Тем более такой, какой я тебя увидел». Я не спешила комментировать. Койл продолжал. «После происшествия на практике и того, что было дальше в кабинете Вардена, я понял, что зря тебя обидел. Я хочу, Раяна, чтобы именно ты стала моей женой. Я понимаю, ты вряд ли сможешь так быстро меня простить, но, возможно, согласишься дать шанс». С каждым словом Койла мое удивление росло. Окончание его монолога с поразительным предложением и вовсе потрясло. «А как же Калиана?» «Калиана в прошлом». «Из-за поведения в кабинете ректора?» «Я увидел ее настоящее лицо. И твое тоже увидел. Жаль, что это не произошло раньше». Чистые серо-голубые, сейчас все же больше голубые, глаза Койла так искренне смотрели на меня, что в его слова верилось с трудом. «Да, жаль», — наконец сказала я. «Возможно, если бы ты увидел раньше, не натворил бы всего, что натворил». «Я понимаю, Раяна, тебе сложно все это осмыслить. Я не прошу принять решение сейчас, но обещай подумать. Просто подумать, и, возможно, когда-нибудь все же дать мне шанс». «Я подумаю, Койл. Это все?» «Не совсем». Он неожиданно замялся, но все-таки продолжил. «Я понимаю, ты не обязана передо мной отчитываться, но с тобой видели покровителя молний, и эта странная защита на комнате. Студенту такая магия не подвластна. Дело рук покровителя?» «Ты прав, Койл. Я не обязана перед тобой отчитываться». Его взгляд помрачнел. «Мне даже интересно стало. Ляпнет какую-нибудь ерунду, опять начнет угрожать?» «Просто будь осторожна, Раяна. Покровители не воспринимают простых людей всерьез. Слишком они далеки от обычной жизни, даже если знают твое настоящее имя». «Я поняла, Койл. Спасибо за предупреждение. Хорошего вечера». Протараторила я, собираюсь уже закрыть дверь. «Раяна, подожди». «Ну, что еще?» «Я просто хотел сказать, что если возникнут проблемы, ты можешь обратиться ко мне». Хотела сказать, что после его шантажа Койл последний, к кому бы я обратилась за помощью, но промолчала. Я почти закрыла дверь, а Койл уже почти ушел, когда в коридоре появился Ирхат. И все бы ничего, но, учитывая, что перед этим мы говорили о покровителе молний, появление покровителя огня выглядит как-то... В общем, если бы мне было не плевать на мнение Койла, сейчас бы покраснела от стыда. И я вновь открыла дверь. Койл застыл, потрясенно глядя на Ирхата. Недовольство в глазах Ирхата промелькнуло только в первый миг, но почти сразу покровитель нагло усмехнулся. «Что забыл у дверей Раяны, солнечный маг?» Койл помрачнел, напрягся сразу. «Покровитель? Совсем не ожидал увидеть вас у двери, студентки Раяны». «Надо отдать Койлу должное. Он даже почти не задрожал перед мощью огненного покровителя». «Говори откровенно, меня не волнуют твои ожидания. И не ожидания тоже». Ирхат повернулся ко мне. «Раяна, пойдем?» Я пребывала в ступоре еще несколько секунд, а потом расправила плечи и перешагнула порог. В конце концов, не так уж плохо, если Койл увидел Ирхата. Пусть не думает, что он единственный мужчина, кто обращает на меня внимание. Тем более, если захочет, обязательно разузнает о ходивших по Академии слухах. И не так уж важно, что мы с Ирхатом идем всего лишь на тренировку. «Пойдем», — согласилась я, подавая руку Ирхату. Тот усмехнулся и под изумленным взглядом Койла призвал огонь.